Поджилки задрожали, мстительно и злорадно вскипело что-то со дна крючковской души. Спешил, думал о себе. Особо отмечен его волею, не как все. А нет, пронырливый и вездесущий, именно как все, как каждый, без малейшего исключения. Все и все под его взглядом, и поступки, и мысли. Да, именно мысли, даже мысли того, кто уже мертв, и чей мозг он только что сунул в черное пустое нутро санитарной машины. Он глянул на свои волосатые руки, которые несли ведро, и удовлетворенно про себя ухмыльнулся. А мне, поскольку я знаю эту тайну, надо всего лишь перетерпеть, пережить, чтобы не мое ведро несли, а я нес Кольцова там, еще чье-то, любое, которое он прикажет. Эпилог. Скоро, очень скоро, и его мозг вытечет из развороченного затылка и прямо на истоптанную, замусоренную землю, обрыв которой люди, стоящие над ним, почему-то будут считать могилой. Кто он будет, тот, кто со спины? Такую они тогда взяли манеру, чтобы не встречаться глазами с жертвой, пустят ему пулю в затылок. Такой же, как и сам он, Крючков, с молодых лет связавший себя с большевиками, дзержинцами, ленинцами, или, может быть, какой-нибудь зеленый еще парень-конвоир откуда-то из-под Вологды или Тамбова. Но кто бы он, приводящий в исполнение приговор, ни был, он будет убежден, что поступает так, как и должен поступить каждый советский человек с теми, кто поднял руку против народа, против партии, кто враг, а если враг, то его уничтожают. Да, скоро, очень скоро чудовищная кровавая волна накроет и превратит в ничто и его, чекиста Крючкова, и непосредственного его начальника Ягоду, и еще многих и многих, кто на долгие десятилетия будет заклеймен этой чудовищной и страшной метой «враг народа». Но сначала затылком к Маузеру, спиною к жестоким убийцам будут поставлены Каменев и Зиновьев, тому, кто их осудил до этого на десятку, покажется мера наказания мягкой, несоразмерной, с так называемым «мнением» народным, на что уже давно научился ссылаться, чем оправдывать свои действия единоличный диктатор. Горький умер 18 июня, а уже через неполных два месяца разразился новый со смертельным исходом судебный процесс над Зиновьевым и Каменевым. И покатилась кровавая волна, накрывая новые и новые жертвы. За зиновьевцами пошли Бухарин, Рыков. Вдогон пристроили к ним и Крючкова с шефом Ягодой. Пришла пора, настал черед надевать робу каторжника и смертника и Михаилу Кольцову. И ни у кого вслух громко, в слитном одобрении кровавой мести не вырвалось. Так что же это такое? Какие же они враги? Наоборот, неслось из уст в уста, как пароль, как заклятие, оставленное великим пролетарским писателем на долгие-долгие годы вперед. Если враг не сдается, его истребляют. Да и могло ли быть у массы хоть малейшее сомнение, если вот же их, предателей, извергов и убийц, собственные признания, все они, и Каменев, с Зиновьевым, и Бухарин, стоя перед судом, опускают глаза долу и признаются? Да в чем? Дрожь пробирает всех, кто внимает их словам. Оказывается, готовили убийство товарища Сталина, а еще раньше, страшно вымолвить, самого Ленина. Трудно, наверное, было решиться на первые такие процессы по делу Шахтинскому. а потом и так называемой промпартии.